Глава 34. Асура стал зеркальным. «Они появились!» — воскликнула Руки. Я открыл глаза, выходя из Дхьяны. Взглянул на зеркало, которое демонстрировало вид сверху на крошечную точечку, наш дирижабль. Руки увеличила изображение, и я увидел, как в сторону воздушного судна неспешно летят трое стариков. Один краснобородый, одетый в алое, другой весь в черном, а третий в синем. Трое высших. Я поднялся и вышел из своей крохотной комнаты. Надо заставить пилота спуститься на землю. Не хочу потом искать новые дирижабли. Да и человек не должен умирать только потому, что ему не повезло оказаться рядом со мной. Хотя, если не получится закончить все быстро, выжить ему в предстоящем сражении будет сложно. Чтобы не спорить с пилотом, я использовал голос Асуры. Вскоре дирижабль приземлился, а пилот благополучно отрубился. Пусть лучше поспит. С местностью повезло, снежное поле с одинокими деревьями. Где-то неподалеку находится деревенька, но вряд ли кто-то оттуда сможет рассмотреть детали битвы. Я вышел из дирижабля и отошел на десяток метров, создавая овальное зеркало из осколков, которые в последнее время всегда со мной. «Кого будем вытаскивать?» — в восторге от грядущей битвы спросила Руки. «Кого-то одного или двоих?» «Выпускай Фитрикасу и Масали Дамантиса», — отдал я команду, наблюдая за приближением высших. Они уже заметили посадку и почуяли неладное, поэтому ускорились и вскоре будут рядом. Из зеркала выстрелил луч и осветил землю передо мной. За несколько мгновений там материализовалось двое зеркальных существ. Фитрикаса, вепрь, повелевающий землей, и Масали Дамантис, богомол, владеющий острейшими в мире трех солнц лезвиями. На третьем уровне всего 15 пленников. Некоторые из них способны сражаться сразу с двумя высшими, как, например, повелительница неба Бичли. Но настолько сильных существ мало. В основном пленники равны по силам одному высшему. И прямо сейчас я приказал выпустить двух таких. Фитрикаса была ростом в холке мне по грудь, с метровыми бивнями и ярко-алыми глазами, в которых горело вечное пламя голода. Масали Дамантис чуть повыше, очень похожий на земное насекомое. Только вот передние лапы у этого магического зверя настолько острые, что не существует металла или камня, которые нельзя ими пробить. Вепрь, сразу как его выпустили, погрузился под снег, исчезая из виду, а богомол стал невидимым. Этих пленников контролировала Руки, и я не сомневался, что она прекрасно справится со своей задачей. Овальное зеркало я спрятал в снегу, чтобы старики не заметили. Высшие летели прямо ко мне, игнорируя одинокий дирижабль. Из-под ног одного из них, старика в красном, распространилась алая волна. В воздухе замелькали красные точки, и весь мир окрасился в светло-бордовый. Высший активировал свое поле. «Пока не начинай, они явно настроены на разговор», — предупредил я Руки. «Виктор Старков!» — голос старика валом прогремел в небесах. Все высшие зависли в метрах 20 от меня. Я ощутил, как поле старика начало воздействовать на мою кровь, и будь я обычным подмастерьем или мастером, взорвался бы словно шарик с краской. И даже грандмастеру стало бы плохо, как минимум до потери сознания. Как этот жалкий креветка смеет воздействовать на кровь Асуры? Я легко нейтрализовал поле высшего, и он это понял. Его лицо исказилось в гневной гримасе. Он зашипел. «Ты приговариваешься к смерти за убийство члена рода Алищевых!» Из рукава высшего вылетел кровавый жгут и выстрелил в меня. Я взмахнул рукой, и передо мной выросло овальное зеркало. Треск! Оно разлетелось на кусочки, но свою задачу выполнило. Жгут отразился в старика в синем и врезался в появившийся перед ним щит из уплотненной воды. «Начинай», — приказал я, сливая осколки зеркал, обратно в единую овальную форму. Бум! Снег под высшими взорвался, выпуская из утробы земли каменного монстра. «Ай!» — неожиданно по-девчачьи взвизгнул старик в черном и замахал руками, падая вниз. Следом за ним рухнули и алый с синим. Главный козырь вепря – изменение гравитации. Идеально подходит для неожиданных атак. Он просто притянул их, и высшие не успели среагировать. Вуш! Невидимое лезвие богомола вонзилось в тела двух высших. синего разделила в поясе, а алому отрезала ноги в районе колен. Бах! Каменные бивни устремились в небо, целясь в падающего высшего, одетого в черное. Тот успел лишь облачиться в доспехи тьмы, но бивни легко пробили их, пронзая плоть высшего, разрывая ему внутренние органы и ломая кости. Минус двое. Алый оправился, воздух вокруг него покраснел, появился элементальный защитник, похожий на гигантский багровый череп. На миг вспыхнуло красным. Взрыв. Богомола отбросило в сторону, а вепрь просел. Снег передо мной взорвался, я отступил на несколько шагов, на моем теле появились тысячи микропорезов, через которые кровь высшего попыталась проникнуть в мое тело. Но я легко нейтрализовал атаку и ударил в ответ. Длань Асуры. Прозрачная ладонь врезалась в череп высшего, разрушая его. Свист. Богомол использовал одну из своих сильнейших атак – пронзание. Невидимая полоска соединила кончик его лезвия и грудь высшего. С треском стихийный доспех рассыпался, в груди Алищева появилась дыра. Длань Асуры. Ребра и внутренности высшего взорвались. Он рухнул вниз, как подстреленная птица. «Мы победили!» Рядом показалась Рукия и захлопала в ладоши. «Это было легко». «Легко, потому что двое стариков померли раньше, чем вступили в битву», хмыкнул я, приближаясь к телам поверженных. И снова, к удивлению, все трое были живы, а кое-кто даже в сознании. Старик в черном, в груди которого зияла сквозная дыра, что-то прохрипел. «Забирай их в тюрьму», — приказал я руки. «И части их тел тоже. Они так быстрее восстановятся». «Поняла». Старик в черном снова захрипел. Я подошел к нему и услышал тихо. «Не убивай, мы не враги. Я помогал Алищеву из-за старого долга». «Ты слишком много видел». Усмехнулся я и больше не стал его слушать. Я сразу понял, что двое высших, в черном и синем, не принадлежат роду Алищевых. Но мне без разницы, кто они. «Хранитель, заберете капли?» «Да, давай». Я приподнял руку, ко мне подлетело зеркало. На его поверхности появилось 8 капель, которые я легко втянул в себя. «Вы хотите все поглотить?» – осторожно спросила Руки. «Да, и скорее всего 8 будет мало», – я задумался. «Мне кажется, что скоро я смогу нарисовать 6-й знак». «Круто!» – обрадовалась Руки. «Это же мы тогда сможем зеркальных пленников новых делать!» «Фитрикас и Масса Ледомантис пусть следуют за мной. Я направился к дирижаблю. Может, смогут еще послужить до своей смерти. Трое-четверо суток они продержатся, а потом исчезнут», — предупредила Руки. Я поморщился. Хоть и сумел открыть доступ в зеркальную тюрьму, но так и не смог решить проблему с ограниченным временем жизни пленников. Я даже до конца не понимаю, в чем причина проблемы. Раньше мы с Руки считали, что дело в повреждении 4-го знака, который открывает доступ в зазеркалье. Но я полностью восстановил 4-й знак, а зеркальные пленники по-прежнему не могут вернуться в тюрьму. «Вы будете мстить Виталию?» – спросила Руки. «Он уже не раз покушался на вас». «Пусть живет», – махнула я рукой. «Прикончу, если выживет во втором катаклизме». «Поняла». Руки уничтожила все следы битв, а трех живучих высших заперла в тюрьме. Пилот был благополучно разбужен и поднял в воздух дирижабль, продолжая путь до Петрограда. Я же, чтобы не терять зря время, переместился в башню, где начал готовиться к поглощению сразу 12 капель крови Асуры. Еще 4 я вытащил из пленников первого уровня тюрьмы. Но не успел я настроиться, как со мной попытались связаться. И судя по пластине, которая загорелась, звонили мне из усадьбы Старковых. «Возвращайся», — сухо сказал личный секретарь главы рода. «Константин Артемович желает поговорить с тобой. Он будет в Сибирьграде через 5 суток. С академией мы все решили. Директор Григорий Сергеевич не против твоего отсутствия». «Как скажете», — легко согласился я. Пластинка потухла. Я задумчиво взглянул на свое отражение. Глава рода Старковых наконец-то решил поговорить со мной. Что ж, пусть так. Я вернулся в дирижабль и приказал пилоту возвращаться. Поглощение капель крови придется отложить до ночи. Сперва надо показаться в усадьбе Старковых. Может, удастся взглянуть на лицо Виталия? Будет забавно. Маргарита, мокрая от усталости, лежала в моих объятиях и тяжело дышала. Делая большие паузы, она сказала: «Знаешь, иногда ты очень жаркий, пылкий». Я не стал говорить Маргарите, что поглотил 12 капель крови Асуры и до сих пор так и не насытился ею. Но уже прошло 4 часа, и Маргарита слишком устала. Придется подавить возбуждение и продолжить следующей ночью, когда она восстановится и придет в себя. А несколько капель моей крови помогут ей в этом. Маргарита засопела. Я поднес палец к ее приоткрытому рту, и на ее язык закапала кровь, темно-золотая, ближе к медному цвету. Капли тут же впитались в ее язык, не создавая дискомфорта. Я медленно высвободился из ее объятий и сел. У меня получилось переваривать 12 капель крови Асуры, и хоть по чистоте крови я еще не приблизился даже к самым слабым представителям моего народа, но уже близок к этому уровню. Зашел в комнату к Лейле и несколько секунд разглядывал ее. Девочка, одетая в белую пижаму, прижимала к груди подушку в виде бронзового черепа. И где она такую достала? Напоил ее новой кровью. Уверен, что в течение пары дней она избавится от последних недугов и полностью выздоровеет. Я ушел в свой кабинет и там занялся тренировкой, погружаясь в Дхьяну. Надо оценить новые возможности после трансформации. Вернувшись в Сибирьград, я спокойно доехал до усадьбы и ушел в свою комнату. Виталия или Елену я не встретил, поэтому возвращение прошло спокойно. После я переместился в башню, где и поглотил 12 капель, пережив далеко не самые приятные часы в моей жизни. Финалом трансформации стала ночь с Маргаритой, и теперь я готов проверять, насколько стал сильнее. Одно ясно точно – все мои видовые навыки усилились, и даже появился намек на новую способность – крылья Асуры. Правда, лишь намек. Но уже это отлично. Именно крылья Асуры отличают сильного Асуру от сильнейшего. Хоть руки и не показывалось, но через нашу связь я ощущал ее беспокойство. Она ждала. Час мне понадобился, чтобы определиться. Я открыл глаза и взглянул в зеркало. Руки, явно наблюдавшая с противоположной стороны, высунула голову и с немым вопросом уставилась на меня. «Я могу нарисовать 6-й знак», — веско изрек я, чувствуя торжественность момента. «Ура!» — искренне обрадовалась руки. «Попробуем сейчас?» «Да, но лучше не тут». Я поднялся, подошел к зеркалу, нарисовал 4-й знак и переместился в небольшой домик на окраине леса, где находилось одно из ростовых зеркал, в которое я поместил свою кровь. Не лунное зеркало, оно служит не только для 4-го знака, но в перспективе и для кое-чего еще, а обычное зеркало. Начинаю. Я протянул руку и вывел овал, нулевой символ любого знака. И вслед за овалом мой палец начал медленно рисовать новые символы. На 4-м моя голова закружилась, накатила слабость. От 5-го у меня поднялось давление, из носа поползла вязкая кровь. А 6-й, последний символ, чуть не вырубил меня. «Готово», — хрипло сказал я, — 6-й знак нарисован. Зеркало начало наливаться бледным золотом. Я коснулся кончиками пальцев его поверхности и прикрыл глаза. Ощутил, как по телу прокатилась волна. «Получается!» Раздался в голове звонкий голос руки. «Вы запустили зеркальную трансформацию! Ура!» Я выдохнул, ощущая непередаваемое облегчение. 6-й знак. Зеркальная трансформация. Один из ключевых знаков в моей системе маг-зеркал. Он отличался от других знаков тем, что после первой активации навсегда менял мое тело. Я открыл глаза и посмотрел на свои руки, которые обрели золотой оттенок. В своей ладони я увидел отражение лица, в котором смог разглядеть слегка искаженное отражение ладони, в котором, в общем, я весь стал зеркальным. Прямо сейчас я зеркальный человек. В мире трех солнц эта способность называлась стихийной трансформацией. Перевод немного грубый, но общий смысл передает. Насколько я знаю, у заклинателей тоже существует нечто подобное. Элементальное преобразование, заклинание, которым может владеть лишь высший. Я отменил зеркальную трансформацию. Эта способность прямо сейчас отнимала слишком много духовной энергии и в бою на данный момент не так полезна. «Будете отдыхать?» — спросила Руки, «а затем в тюрьму?» «Да», — устало кивнул я. «Завтра». Величественная зеркальная тюрьма, незыблемая и вечная, словно олицетворение целой эпохи, встретила меня вековой тишиной и застывшими во времени зеркалами. Но вся магия древности и покоя исчезла с появлением шебутной руки. «Кого? Кого будем? Давайте самого первого или того в красном. Показывай, кто сильнее остальных ранен», — попросил я, кинув взгляд на стену зеркальной тюрьмы. «Что за ней? Неизвестный мир или пустота?» В прежней жизни я пару раз пытался разгадать эту загадку, но со временем понял всю бесполезность своих усилий. Но кто знает, может, в этой жизни мне удастся выйти за пределы тюрьмы. «Тогда сюда!» Рукия взлетела к потолку и коснулась обычного на вид зеркала прямоугольной формы. Вход в одну из камер тюрьмы спустился и завис передо мной. Я вошел и увидел на полу высшего в синей одежде. Он лежал, раскинув руки и широко раскрыв глаза. Нижняя часть его тела была заботливо приставлена к верхней, но было видно, что до полного восстановления еще очень и очень долго. Высший не мог шевелиться, но заметил меня краем глаз. «Где я?» Выговаривая каждую букву, прохрипел он. Не отвечая, я встряхнул рукой, и из моих пальцев брызнула кровь, которая резко расширилась в форму идеального круга и затвердела, превращаясь в зеркало с алым оттенком. Способность создавать из собственной крови зеркала появилась после первой активации шестого знака и навсегда останется со мной. На новом зеркале медленно появился шестой знак, и алая поверхность заколыхалась, твердое снова стало жидким и плеснулось вниз, прямо на высшего. Старик раскрыл рот в немом крике, но не смог издать и звука. Его тело медленно становилось зеркальным. «Получается!» — в камеру заглянула Рукия. «Новый зеркальный пленник! У нас и правда получилось!» Я кивнул, сосредоточенно наблюдая за процессом трансформации высшего. «Этот пленник заменит любого другого с третьего уровня тюрьмы, и это прекрасно!» «Когда следующего?» — нетерпеливо уточнила Рукия. «Завтра», — решил я, — «слишком много сил уходит». «Поняла». Следующие дни я проводил в тренировках и наблюдал за успехами моего предприятия по перевозке моноклей и распространению вести о невидимых демонах. Все шло на удивление гладко, даже как-то слишком гладко. Четверо высших в тюрьме прошли через зеркальную трансформацию и стали зеркальными пленниками, полностью подчиненные мне солдаты, готовые легко отдать жизнь по приказу. Они слегка потеряли в силе из-за отсутствия инициативы, но не утратили способность создавать заклинания, что самое главное. Вряд ли они смогут выдать что-то сложное, лишь то, что доведено до уровня рефлексов. За день до встречи с главой клана Борис связался с Руки и сказал, что готовы еще два духовных зверя с элементом льда и дерева. Первого я поглотил с помощью стихийного фантома, и этот факт, в совокупности с усилением крови Асуры, помог мне создать первое поле. Я тут же связался с Ричардом. Но старик меня разочаровал. Он не сможет помочь с продвижением на ранг гроссмейстера. У него нет нужного природного ресурса, пламени гроссмейстера. Его можно найти только в самых защищенных местах сильнейших родов. И один человек таким сокровищем владеть не сможет. А вот у Старковых пламя гроссмейстера имеется, это точно. И мне необходимо достать его. Наконец, настал день прибытия Константина Старкова, главы рода, и все семейство вышло во двор, ожидая его. Именно сейчас я впервые с покушения пересекся с Виталием. Он вежливо мне кивнул, делая вид, что ничего необычного не произошло. «Глава рода выехал из порта», – звучно доложил грузный мужчина, убирая от рта запястье с линком. «По памяти Виктора я узнал его. Олег Старков, двоюродный брат Константина и его помощник». «Небо!» – вдруг раздался удивленный крик. У меня внутри все похолодело, сердце бешено застучало. Я вскинул голову и невольно вскрикнул, потеряв контроль. Все небо было окрашено в разные цвета. Это признак аномалии, но... началось. Я хрипло выдохнул, пытаясь успокоить тремор рук и вспоминая мрачные строки. «Весь мир покрыли небеса мари разноцветной. Второе пришествие принесли они с собой». «Конец народам и смерть живому», «Шакшара Акуши», «Последний летописец народа Асур».